И вот наступает весна 1933 года. Я, начальник экспедиции, вышел на судах енисейского отряда. Приходим на Диксон, и первой операцией была высадка астронома, моего друга Кравкова, 1894-1942, на остров Расторгуево. Подходим к острову, он окружен непроходимым льдом. С трудом высадили Кравкова на западный край острова. Он двухвершинный. Зимовка в данное время пустая, близ берега бухты на южном берегу острова. Высадили астропартию, 2 человека с трудом, с минимальным запасом продуктов. Но я предупредил Кравкова, что если мы задержимся, придем за ним к острову Расторгуево не скоро, то он сможет пройти к опустевшей зимовке и взять там сколько нужно. Ведь на опустевшей зимовке остался 2-годичный запас продовольствия на 4. И пришлось нам задержаться по разным обстоятельствам. Подходим к острову только 2 недели. Льда у острова совсем нет, море чисто. Подошли мы к южному берегу западной части острова, спустили шлюпку, взяли группу Кравкова. Он успел сообщить мне, что ходил на зимовку, зашел, между прочим, в комнату, где жила семья МКБ. Там не прибрано. Заглянул в шкатулочку на туалете МКБ. Она полна драгоценностей. Кольца, серьги и так далее. Там же на столе, среди разных бумаг, лежала как бы памятная запись МКБ, в которой она кратко отмечала даты, когда и кто ушел на промысел, муж или Н, что принес и так далее. Просмотрел я эту принесенную Кравковым запись. Видно, что муж МКБ ходил на промысел весь сезон. Последняя запись поздней весной. Отметки о приходе мужа нет. И в этот момент вижу, подходит к берегу промысловая шхуна. 2 человека высадились на берег. Я срочно туда. А Н уже ушел к зимовке. Там развешано много песовых, медвежьих и прочих шкур. Ведь это все принадлежит Н. Он, по его утверждению, один вел промысел. 3 зимовавших с ним нет. А мужа МКБ нет с осени, задолго до начала промысла. Так мне объясняют. Но я немедленно повел всех к зимовке. Как раз выходит оттуда Н. По моему указанию его остановили, обыскали. Карманы его были полны драгоценностями МКБ. Но он объяснил. Да, это драгоценности МКБ. Она, умирая, завещала их своей сестре. Поручила передать. Предъявили ему запись МКБ. Бесспорно ее. В конце концов он признался во всем, что убил и спустил под лед мужа МКБ весной в конце промыслового сезона, что, явившись к МКБ, предложил ей себя. Она, догадавшись обо всем, была не согласна. Он задушил ее и плакавшего мальчика. Эксгумация подтвердила это. Суд был зимой 1933-34 года в Красноярске. Тогда высшей меры не было. Присудили ему 15 лет. Ну а Дождиков, он в конце 60-х годов получив жилплощадь за счет нашего предприятия, издал, между прочим, книгу «В эфире Арктика» и пишет там, что когда он в 1917-1918 годах был радистом в Петрограде на радиостанции «Новая Голландия», к нему часто обращался лично Ленин, доверяя ему и так далее. Почему же он не говорил ни о чем в 1924-1926 годах? Да очень просто. К концу 60-х годов не осталось свидетелей тех лет. Теперь нет и его, умер. А бухта на острове Расторгуево называется теперь «Бухта Марии Белки». Так на картах, но кто была Мария Белка и как все было, никто не знает. Что же касается заданных мной вопросов, Всеволод Иванович в конце своего длинного письма сообщал: «Что я могу сказать по вашим конкретным вопросам? С бывшей невестой Валериана Альбанова, так представила мне ее Елеонская, а была ли она действительно невестой? Имел я короткий, примерно 5-минутный разговор в первых числах июля 1924 года, когда наши суда Енисейского гидрографического отряда «Убико Сибири» пришли в Красноярск для погрузки снаряжения, угля и так далее, полученного на зиму нашей красноярской базой. В доме номер 1 улицы Советской второй этаж занимала наша база, то есть наш представитель в Красноярске. В одноэтажном деревянном, но крытом жестью доме, условно под номером 2, жила Елеонская. Вход в комнату прямо с улицы закрывался железной дверью с висячим замком, а наискосок от дома Елеонской был дом семьи невесты Альбанова. Состав этой семьи не знаю. Елеонская зашла с улицы в калитку и поднялась на крыльцо дома, просила невесту выйти. И та вышла, а я стоял на улице у невысокого забора. К этому заборчику подошла невеста 5-летней давности. Состоялся наш разговор. Она проявила мало интереса к разговору. Ей казалось как-то странно, что кто-то интересуется этой ушедшей в далекое прошлое темой. С ее слов я узнал только, что Альбанов умер от цепного тифа в поезде санитарном, шедшем на восток. Где он был похоронен, ей было неизвестно. А второй раз, в том же 1924 году, видел я невесту в Красноярском парке. Если идти по Советской улице довольно далеко, налево. Она была в веселом настроении, шла под руку с каким-то молодым человеком и смеялась. Кто это был, не знаю. Елеонская тоже не знала. Недавно показали Красноярск по телевизору. Вся его северная часть застроена многоэтажными стандартными домами. От прежних деревянных домов и следа нет. Мнение, что Альбанов, по крайней мере с весны 1917 года и до отъезда в Красноярск, был одинок, придерживается и Владилен Александрович Троицкий. Из имеющихся у меня копий 10 неизвестных писем Валериана Ивановича, издателю его записок, Леониду Львовичу Брейтфусу, датированных с марта 1917 по май 1918 года,